Театр «Зимний сад», Бродвей, между Бликер-стрит и Эмити-стрит. Сегодня вечером в 7:30 спектакль «Ришелье» или «Заговор». В ролях Эдвин Вуд, Чарльз Бэрон, Джордж Эйч Тейлор, Джон Дайот, Дональдсон, Кэмпбелл Мейсон, мисс Роуз Эйтандж, миссис Мэри Уилкинс и другие.